Миллионы лет пустыни, как послы. Но в этих словах не травли, ты остынь. Не хватайся за ушедшие мосты. Их развели, значит пыл остыл. Но миллионы лет пустыни, как послы. Но в этих словах не травли, ты остынь. Не хватайся за ушедшие мосты. Их развели, значит пыл остыл. Я видел эту ситуацию в песках. Мне свою службу делал как пегас. Но все гласят, что мир пропал и не для нас. Новый рассвет, а значит толк убить тебя. Этот отчаянный поступок ждет круг. Но всем так хочется, чтоб я нажал его. Но храбрости не соберу свою в мешок. А вместо этого меня охватит шок. Нелепый жанр, этот сонный карфаген. Иду на штурм, но получаю дозу вен. Игра кончится так быстро, что без слов. Мне все приснится, это заново. И миллионы лет пустыни, как послы. Но в этих словах не правда, ты остынь. Не хватайся за ушедшие мосты. Их развели, а значит пыл остыл. Миллионы лет пустыни, как послы. Но в этих словах не правда, ты остынь. Не хватайся за ушедшие мосты. Развели, а значит пыл остыл. Миллионы лет пустыни, как послы. Но в этих словах не правда, ты остынь. Не хватайся за ушедшие мосты. Их развели, а значит пыл остыл.